скрипучая мебель сырой коммуналки, проводка повисла под потолком. Люди живут, идут на работу, а я не живу, я жить буду потом. Теплый снег валит на желтый брандмауэр. У вечных подъездов хромая судьба. Мусорных баков железо ржавеет. Я стану черным бродячим котом. Зима подворотни спасают от снега. Я вижу насквозь, что ваш город искал. Искал он уюта и теплого хлеба, и милость небес, как попало, лгал. Вы мыслите плоско, квадратом и ромбом. Четыре стены, пол, ковер, потолок. Я мимо иду, сквозь стены и двери, сквозь ваше жилище наискосок. По тени от ламп в коридорах скрипучих. По плинтусам телефонной сети, когда вы не веря идете с работы, я буду видеть оковы тоски. Пойте, убитые бытом поэты, взвойте незримые струны души. Небо роняет в ладони монеты, огонь не погаснет мятежной зари. Теперь я исчезну за ваш холодильник черным, мохнатым и жутким комком. Себя не обманешь, законы вселенной не ограничить уютным углом. Не спрячет вас быт от давления сердца, от грани объемных соседних миров. Я затаился за запертой дверью. Остерегайтесь случайных звонков.